Восприятие. Я вечно говорю стихами. Ни днем, ни ночью не стихают слова распевные и льются, и люди, слушая, смеются. Иные слов не понимают, иные сердце им понимают. И мудрость вкладывают в слово, жизнь ему этим уготовав.